Но Дарис говорил, это слишком рискованно. Если не все программы ловушки ликвидированы, мы можем полностью утратить контроль над кораблем. Он прав. Включать компьютер придется с большим риском, предварительно заложив под распределительный щит хороший заряд взрывчатки. Я нес свою изматывающую вахту 6-й час подряд. Никто из оставшихся у нас специалистов не мог меня заменить. Пусть и медленно, но мы все же приближались к метеоритному рою. Теперь он был от нас на расстоянии всего в несколько десятков тысяч километров. Не решаясь подойти ближе, я отработал бортовыми двигателями маневр обхода, закручивая вокруг разрушенной кометы пологую спираль. К сожалению, крейсер был слишком неповоротлив, а мне приходилось все время подправлять траекторию, компенсируя гравитационные силы роя, рассчитать которые без компьютера у меня не было ни малейшей возможности. От постоянного многочасового напряжения я чувствовал себя, как усталая собака. Во рту пересохло, и когда Стрим попросил кого-то из техников принести поднос с едой, я так и не сумел воспользоваться его любезностью. Удалось отвлечься лишь на несколько секунд, чтобы глотнуть ледяного лимонного сока. Кораблей патруля все еще не было, и у меня появилась крохотная надежда. «Если нам удастся выбраться из этой переделки, скажи, чтобы наша лейтенанта Лоуэлла все равно среди живых или мертвых», — попросил я Стрима. «Я уже распорядился об этом». «И что же?» «Его нигде нет. Мои люди очень тщательно выполнили твое поручение, хотя и не понимали, для чего это нужно. Признаться, я не совсем понимаю, почему тебя так беспокоит судьба этого человека». «Меня беспокоит не его судьба, а то, почему он исчез». «Ну, это как раз-то не так уж трудно объяснить. На корабле достаточно заброшенных помещений. Когда началась заварушка, он мог укрыться и переждать». «Ни один нормальный человек не станет этого делать», — возразил один из кибернетиков. «В нежилых отсеках слишком много разной нечисти и слишком мало шансов остаться в живых». «Сколько же лет не чистили этот корабль?» «Лет 20, не меньше». «Но даже и за этот срок на нем не могли завестись твари, способные проходить сквозь металлические стены», — подумал я про себя. Наконец, мне удалось уравнять скорость корабля по отношению к метеоритному рою. Это позволило пристроиться ему в хвост и перейти к полету по инерции. Но прежде чем позволить себе расслабиться, прежде чем я смог осуществить свое давнее желание покинуть пульт и рухнуть на кушетку, стоящую в углу рубки, я в последний раз глянул на экран локатора, направленного в покинутый нами квадрат, и вздрогнул. В его левом углу появились 6 светлых пятнышек со знакомыми очертаниями патрульных кораблей Камора. Следом за ними выползали все новые. В конце концов, я сбился со счета.